Глава 7. Вы кто такие? Сейчас, значит, до обеда раскидаем газель и пойдем крушить автосалоны. Надо бы Мерседес поискать. Всегда хотел гелик. Выберу какой-нибудь литров на 7. Размышлял я, пока мы топали к машине. Выворачиваем из-за угла. Картина маслом. Какие-то утырки уже помогают нам разгрузиться. То ли события последних дней меня так растрогали, то ли я всегда был таким сентиментальным. Короче, выбесило меня это так, что я, не таясь, вышел на дорогу и наставил на них ствол. «Э, клептоманы!» – окликнул их я. «Вас что, бабушка в детстве не учила, что чужое брать нехорошо?» «А здесь не написано», – угрюмо ответил мужик из кузова. Двое стояли, так и не выпустив ящик из рук. Вроде нормальные мужики с виду. Так даже и не поймешь сразу. Но за стволы не хватаются. «Ну а макушкой-то подумать никак», — продолжил я наглеть. «Или вы думаете, это мертвяки полную газель стволами набили?» «Слышь, мужик», — ответил тот, что ящик в руках держал и ближе ко мне находился. «А ты сам-то их где взял?» Сзади раздалась короткая очередь. Я даже голову втянул от неожиданности. Мужики бросили ящик и упали на землю, а тот, который в кузове, прилег где-то там. Я обернулся посмотреть на шутника. Им оказался Саня. Ну да, кто еще у нас с глушителем работает? А он молодцом, не забывает тылы держать. Хлопнул зомби, пока мы здесь разговариваем. «Эй, сыканули что ли?» Спросил я с улыбкой. «Нормально все, но ящики придется оставить». «Оставишь нас с голой жопой?» – спросил тот, что в кузове спрятался. «Давайте так, мужики», – решился я на отчаянный шаг. «Мы вам жопы прикрыть дадим и место покажем, где все взяли». «А что вдруг такая щедрость?» – раздался неуверенный голос из-под тента. «Не, если не устраивает, то можете просто валить», – продолжил я. «Могу даже пострелять по вам, если есть такое желание». «Нет, спасибо, первое предложение более выгодное». Спустя несколько секунд тишины и переглядываний согласился тот. «Ну, вот и славно», — кивнул я. «Одевайтесь и брысь отсюда». «Ой, чуть не забыл, карта есть у вас?» Под прикрытием отправил к ним Лену с моей картой. Даже палец ей велел не сдвигать с нужной отметки, она же перепутает в раз. И отправит ребят на верную смерть. А это нехорошо. Все-таки не так много нас живых осталось. Мужики оказались нормальные. Даже с оружием в руках по нам стрелять не стали. Да и навешали на себя не так уж и много. Посмотрел я им вслед. И посетила меня еще одна нездоровая мысль. «Эй, как вас там?» Крикнул я и легкой трусцой побежал к ним. «Погодите!» Они остановились и спокойно дождались, пока я до них доскоблил. «Короче, мужики, может, поможете нам?» – спросил я. «Блин, Кузов, вот ты же взрослый человек, а в сказки веришь?» – бормотал Саня, помогая мне из газели закидывать ящики в садовую тачку. «Вот за каким ты им место наше показал?» «Потому что, Саня, все мы братья славяне, а у нас так принято», – в очередной раз объяснил ему я. «Хорошим людям нужно помогать. Мы не можем вот так взять и всем человечеством сгинуть». «Ну, давай всем подряд тогда о наших убежищах рассказывать». Никак не мог успокоиться он. «Мы же все один род». «Вот эту тему давай не трогай», — обрезал его я. «Это как минимум неприлично. И вообще, я тебе уже все 1000 раз объяснил. Даже Лена поняла, а думает она сиськами». «Сиськи у нее зачетные», — сразу оскалился Санек. «Но этим мудакам я не верю». «Сань, вот смотри». Начал я рассказывать то, что задумал. «Сейчас они помогают нам разгрузить наше добро. Потом едут к ящику, грузятся там и делают вторую закладку в банк. Между ними как раз дневной переход». «А если они вначале то заберут, потом наши приедут, перепрячут?» «Сань, у тебя конкретные проблемы». Остановился я и посмотрел на друга. «Тебе к доктору надо». «Ладно, покатили», – отмахнулся Санек и спрыгнул вниз. По дороге встретили Лену с новым знакомым. Тот прикрывал ее, пока она тачку перла. Сейчас они возвращались налегке. Ближе к подвалу еще двоих встретим. Мы специально на пары разбились. Быстрее так, да и без прикрытия передвигаться нынче стрёмно. Лена звонко хохотала, а ее телохранитель уже травил очередной анекдот. Саню тут же пробило озноб, даже ящики в тачке затряслись. Лицо покраснело, и я даже со спины видел, как гуляют его желваки. Сегодня Лена снова в челюсть получит. Как минимум, скандал точно обеспечен. Проходя мимо нас, юный Петросян взял да и подмигнул Сане. А вот это он зря. Мой товарищ тут же бросил тачку и молча рванул в атаку. Короткий хук с левой руки, и врага повело в сторону. Саня тут же пошел в ноги и, приподняв его, тут же приложил о землю. Не поднимаясь, в один прыжок залетел на грудную клетку и тут же начал молотить в рожу. Мужик оказался не промах. Получив два ощутимых удара, он не отключился, а начал прикрываться. Несколько раз заблокировав удары своими локтями, он стал раскачиваться под Саньком. И в один из таких моментов быстро поменялся с ним местами. Теперь уже юморист сидел сверху и окучивал моего товарища. Лена смотрела на происходящее кровожадными глазами. Наверняка ребята дрались за нее впервые. А тем временем мой друг уже перехватил инициативу в свои руки. Быстро вывернулся из-под атакующего и, перебравшись ему на спину, взял того на удушающий прием. «Все, победа за нами!» «Ты что, псих совсем?» Потирая шею, сказал проигравший, когда я растащил потасовку и поднял Санину руку вверх. «Ты что на людей бросаешься?» «А ты чего к моей девушке клеишься?» Угрюмо спросил тот. «Да кто к ней клеится-то?» Возмутился первый. «Мне вообще толстенькие нравятся, а это доска какая-то». «Сейчас опять в глаз дам», заступился Саня за свою. «Извинись». «Извиняюсь», тут же повинился тот перед Леной. «Я же без задней мысли». «Ну, если Санта-Барбара у нас подошла к концу, может, продолжим? А то время-то идет», прервал я споры двух самцов. «Я с Леной пойду», поднялся с земли Саня и схватился за тачку. «Да хоть с Катей», — согласился я. «Давайте работу закончим». Движение возобновилось. К концу драки, кстати, и друзья пострадавшего подоспели. Но точно так же, как и я, не полезли разнимать и не заняли чью-либо сторону. И теперь они все вчетвером ушли к машине. Разгрузку закончили часа за два. На всякий случай обменялись радиопозывными, пожали друг другу руки и разошлись. На самом деле уже давно пора обзавестись рациями. «Ну, это по пути сообразим, пока к салону Мерседеса топать будем». Лена с Саней уже помирились, лишив меня удовольствия поиздеваться над ними. «Ну ничего, успеется еще». «Вон охотник и рыболов», — указала пальцем на очередной нужный нам магазин Лена. На дороге тишина, как будто специально мертвяки с открытого пространства уходят. Хотя это может быть генетическая память у них, тянет к жилищам человеческим. Вообще интересно даже, кто устроил все это дерьмо. Кому опять не жилось спокойно? По-любому это кто-то из высших чинов. Хотя может быть и так, что очередной домашний гений вирус вывел. Но уж очень быстро все произошло. Даже в новостях ничего показать не успели. Интернета, скорее всего, больше нет. Связь только по радио, и то не факт. Но военные 100% глушилки выключили, иначе я домашке не дозвонился бы. Магазин оказался заперт, а нам пришлось повозиться. Постреляли в замок, который никак не хотел сдаваться. В кино все так лихо, хлоп, и двери нараспашку. Угу, хрена с два. Минут 20 копались, больше толку от баллонного ключа оказалось. Ну, хоть вошли. Внутри пустые полки, на которых должно висеть оружие. Но, видимо, все в сейфах, как положено. Но вот вещи, удочки и все остальное оказалось на месте. В торговом зале и полках под витриной. Хозяин наверняка уже не против, что мы здесь шорох навели. Бегает теперь вместе с остальными по Москве. Если умный, то свалить успел, пока власти утверждали, что все под контролем. Рации нашлись быстро. Небольшие моторолы с гарнитуры. Очень удобно, говори себе спокойно, в руках ничего держать не нужно. Саня намутил еще отдельные аккумуляторные банки, взял самые дорогие. Все с возможностью зарядки от солнечной энергии. Я туристический навигатор схватил, сейчас уже пытался его настроить. Саня снова включил хомяка и чуть не плакал, потому что не мог унести все. Зато переоделся в новенькую горку и дорогущие походные ботинки на желтой подошве. Заставил Лену и меня сделать то же самое. Я только от горки отказался. Моя еще целая, но ботинки взял. Ноги в такой ситуации самое ценное. Лена тоже начала кабениться и изъявила желание одеться в нормальном месте. Мол, есть недалеко классный бутик с брендовыми шмотками. Саня молча посмотрел на нее как на дуру, и она сразу поняла, что гонит полную чушь. Молча и сопя начала переодеваться. Ну, на самом-то деле уже полдня сиськами машет в рваной майке, а Санина куртка ей велика. В нашей ситуации такой подход может стать смертельным. Наконец, с экипировкой было покончено, и мы двинулись дальше. «Нужно пройти через подворотни, так короче», — сказал я, глянув на проложенный маршрут. «Там до салона всего пара километров будет. Если по дороге топать, все 10». «Ну, надо так надо», — пожал плечами Саня и перехватил вал. «Пошли». В первом же дворике открыли стрельбу. Зомби бежали редкими кучами, по 3-4 максимум. Лена тарахтела своим коротышом, прикрывая тылы. Получалось это у нее все лучше. Мы с Саней шли первыми и обстреливали свои сектора. Саня правый, я левый. Мертвец вывалился из окна первого этажа и, получив пулю в голову, повис на отливе. Вот еще один бежит ко мне, хлоп-хлоп, мимо. Этот придурок зацепился ногами за палисадник и рухнул рожей в землю в самый ответственный момент. «Тррр-тррр!» – добила его Лена. «Эй, это мой был!» – возмутился я. «Мазила!» – снова показала мне язык Лена. «Чмошник!» – указал Саня направление. «Давай попробуем!» «Вали!» – разрешил я и вытащил бутылку с молотовым у него из кармашка. Саня в два выстрела уложил вонючку, а я поджег тряпицу и стал ждать, пока в облако вони забежит побольше мертвяков. «Далековато! Могу не докинуть!» – предупредил я о возможном промахе и, что было силы, запустил бутылкой в толпу. Вонь уже начала доставать до нас и вызывать рвотные рефлексы. Зажигательная смесь, вращаясь, угодила в самое начало толпы. Бутылка упала, и содержимое разлетелось во все стороны. Полыхнуло так, что даже нас жаром обдало. «Ха! Кажется, эта пыль сама по себе горючая!» – с довольной рожей произнес Саня. «Вон как полыхнуло!» Горело знатно. Вот только понтов от этого никаких. Зомби как шевелились, так и продолжали это делать. Вся эта куча сейчас развернулась в нашу сторону и ломанула на нас дружной толпой. Мы только и успели стволы поднять, как горящие мертвецы стали падать один за другим. Нет, все-таки работает огонь. Остатки, которые не попали под удар огненной гранаты, были расстреляны как в тире. Все, двигаемся дальше. Вон он, автосалон «Мерседес». Мы выбежали на дорогу. Лена уложила бомжа, который взялся за нами следом. Все, передышка. «Прыгун!» – заорал Саня и стал палить по кустам. Из них тут же выпрыгнула тварь с когтями. Саня, провожая ее стволом вала, продолжал давить на спуск. Одна из пуль все же достала цели. И прыгун упал к нашим ногам уже мертвым. Хотя они и так вроде не живые. «Ну ты красавчик!» – похвалил я его. «В прыжке я снял. Была бы у меня медаль, я б тебе ее сейчас торжественно выдал». «Ой, а можно мы красненькую машину возьмем с откидным верхом?» – запрыгала радостная Лена. «Нет, Лен, мы возьмем большую и страшную». Обломал я ее. «Гелик называется». «Фу!» – скорчилась та, но противиться не стала. «Вот в салон мы вошли легко». Огромное стекло моментально осыпалось от попадания кирпича. А мы с хохотом вошли внутрь. Саня тут же успокоил администратора, я менеджера и охранника, а Лена подстрелила кредитного эксперта и сейчас занималась мародерством. «Эй, ты что там в трупах ковыряешься?» – спросил ее я. «У этой суки сережки офигенные!» – отмахнулась та и принялась дальше снимать украшения. «Капец, Сань, ты кого себе нашел?» Пихнул я друга локтем в бок. «Она же трупы раздевает!» «Пусть!» – улыбнулся Саня. «Чем бы ни тешилась, лишь бы другим не давала. Пошли ключи искать». Ключи нашли, гелик завели и теперь разожгли костер прямо в торговом зале. Война войной, а обед по расписанию. Макароны с тушенкой, правда, уже надоели, но, видимо, Лена ничего другого приготовить не в состоянии. Сколько дней уже Москва без света? Примерно дней 5 можно шашлычка вечером замутить. Не должно еще мясо испортиться. Решил озвучить идею. А что, можно уже готовые в Мираторге взять. Подхватил Саня. Ему в маринаде вообще хрен что будет. Вот и правильно. Освободите меня вечером от готовки, согласилась Лена. Шашлык – это мужское блюдо. Само собой, усмехнулся я. Тебе я такое точно готовить не дам. Опять макароны с тушняком получатся. Не нравится, готовь сам, огрызнулась она. Ты давай, ля-ля, не делай, да? Изобразил я кавказский акцент. Помешивать не забывай. Соляры нужно найти, перевел тему разговора Санек. Там топливо на нуле почти. Давай вон с автобуса сцедим, предложил я. Пошли, на шухере постоишь. Маршрутка действительно оказалась на дизеле. И пока Лена готовила, мы успели заправить гелик под горловину. Счастье было недолгим. На машине мы отмотали километров 20. Потом попали в пробку, развернулись во дворы, и здесь нас снова подловил таран. Ехать по узким московским подворотням быстро не получалось. Саня, конечно, успел вдавить газ, когда сбоку, завывая как паровоз, на нас понесся особый зараженный. На этот раз я смог его даже разглядеть. Голову, да и вообще переднюю часть туловища покрывал панцирь наподобие черепахового. Ручки маленькие, как у тиранозавра, зато ноги, что у того спринтера. По крайней мере, скорость на короткой дистанции он развивал хорошую. Гелик почти проскочил, но почти не считается. Удар пришелся в заднюю часть машины. Нас тут же развернуло, а Саня как давил в педаль, так и продолжил это делать. Машина послушалась команды водителя и рванула поперек тротуара. Через мгновение мы уже торчали в фонарном столбе, а из-под капота валил пар. На этом приключение не закончилось. Снова раздался паровой свисток, и машину сотрясло от очередного удара в бок. На этот раз он пришелся четко в середину и положил нас на бок. Я едва успел выбраться, как этот баран начал брать новый разбег. Я вскинул автомат и вдавил спуск. Результат нулевой. Пули просто ушли в рикошет, не причинив монстру никакого вреда. Удар по дну гелика обрушил меня обратно в салон. Саня выбивал ногами заднюю дверь, ту самую, которая ведет в багажник. Наконец, немецкий замок не выдержал, и путь на волю был свободен. До следующего удара по машине нам уже удалось выбраться. На дикие крики барана, я решил назвать этого козла именно так, решили сбежаться дополнительные гости. Ситуация стала крайне напряженной. Я рванул новейшее изобретение с бокового кармана Лениного рюкзака, завел стадионную дудку и, дернув за чеку на гранате, метнул устройство подальше. Толпа тут же рванула за громким звуком, а мы упали за машину. Раздался взрыв, а следом за ним последовал очередной удар рогами в гелик. Машину стало кренить, и она чуть было не перевернулась на нас. «В спину его вали!» – крикнул я Сане и выбежал из-за хлипкой преграды. Мертвецов хоть и покосило, но их все еще было много. Я навел ствол на глушенных зомби и начал отстрел. Саня выбежал с другой стороны и пытался поймать на прицел спину тарана. Лена отстреливалась от продолжающих прибывать бомжей. В это самое время я услышал кошачий мяу, который мог принадлежать только прыгуну. Среагировать я не успел. Монстр, вылетев из окна второго этажа, прямой наводкой приземлился на Лену. Но на этот раз он не стал размахивать когтями, а сразу вгрызся ей в предплечье. Удар прикладом в голову с последующей очередью успокоили тварь. Но вот укус на руке у Лены никуда не делся. Горевать некогда. Саня уже орет, что нужно отойти. Я хватаю подругу за другую руку и быстро дергаю на себя. С бараном мы разошлись буквально на пару сантиметров. Стрелять ему в спину мы начали одновременно с Саньком. Чья пуля в итоге пробила ему голову, разбирать не стали. Через несколько секунд все было уже кончено, и мы вставили в автомат по последнему рожку. На Лене лица не было. «Пи***ц, я теперь стану такой же», — чуть не плача спросила она. «Я не хочу, Саня. Кузов, сука, пристрели меня». «Закрой соску, дура!» — резко остановил я панику. «Будешь обращаться, я тебе лично пулю в лоб пущу. Базар убила. И вперед, Лешку искать! У нас шашлык сегодня!»